когда старик не так будет измотан работой. Однако Иринья Матвеевна и слышать не хотела о моем уходе. «Нет, нет», — сказала она, — «пока свежие ушки с нами не откушаешь, никуда не пойдешь». И тут же прикрикнул на старика, сколько, мол, будешь еще копаться. Свежая рыбешка в чугунке развалилась. Ни головы, ни хвоста не найдешь. Но я такой ухи, кажется, сроду не едал. Душистая, с острым перчиком, с луком зеленым, с домашним сухарем, который так и похрустывает, так рассыпается на зубах. А какое удовольствие было смотреть на стариков! Тут знали цену хлебу насущному. Ели молча, неторопливо, по старинке, в правой руке ложка, а левая — ковшиком у подбородка, чтобы ни одна кроха не упала, не пропала даром. — Ешь, бабушка, ешь, — заговорил Михей Кирьяныч. — Может, последний раз свежинка в доме. Худо ноги стали ходить, да рвать их не из-за чего. — Рыба мало стала, — спросил я. Реки истощали. «Да реки-то, может, и не истощали, — вздохнул Михей Кирьяныч. — Совесть у людей истощала. Что, но не с этой рыбой творят, делают, так это и страсть. Толью, взрывами взрывают, сетями реки насквозь перегораживают, электричество запускают, а сплава-то все лето, топляки-то. Дно у реки деревянное стало, а ли железное. Все в воду, и банку консервную, и бутылку. Старик безутешно махнул рукой. А и в лесу не лучше. Я из рассох шел, 6 собак насчитал. Беда, беда с этими собаками, — поддержала мужа Иринья Матвеевна. Ребенок закапризит. «Папа, собачку хочу». Пап собачку завел. «Играй, родимый дитятка, тешься». Дитятка поиграла, потешилась. Другую игрушку нать, а собачку на улицу. Вот они бездомные-то и рыскают. Летают, как волки, по лесу, ищут себе пропитание. Птичьи гнезда зорят, птенца давят, звери беспощадно заедают. «Строгости, но не нету, бабушка, а вот где заковыка-то!» Михей Кирьяныч не любил празднословия. Он всегда и раньше любил всякому разговору придать хозяйственные направления. «А раньше больше было строгости?» «Раньше-то...» — старик посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. «Как не больше? Я, бывало, с Якутина ручья вот в это же самое хлебное время пришел, сено ставил. Татя покойничек спрашивает, как там Михейка на бору? Будет, нет, нонешней осенью перо? Будет, говорю. 3 гнезда на лету видел, да одну тетеру на гнезде. Татя глазами захлопал, как на гнезде? В это время на гнезде? Да, говорю, на гнезде, на яйцах сидит. Ну и что ты, говорит, сделал с этими яйцами? А ничего, говорю, не сделал. Разве не понимаю, говорю, что гнездо нельзя зорить? Татя покойничек вспылил. Эх, говорит Михейка, Михейка, дурак ты еще, а не охотник. Да ведь из-за этих яйцев, говорит, тетера пропадет. Яйца-то у ей бесплодные, мерзлые. Весенним морозом прихватило. Бить их, говорит, надо. А то она, бедная, до полного истощения на них сидеть будет, покуда не сдохнет. — Да, — заключил Михей Кирьяныч, — вот такой урок мне преподнес родитель. Так я со стыда сгорел. Поел, не поел, сколько опять на Якутин ручей побежал. — Из-за тетеры? — Из-за тетеры. С гнездовья снимать. Татя покойничек смола мне твердит. С лесу бери, да и лесу пособляй. А я вон что наделал. А ведь уж женат был. «Так, так», — подтвердила Иринья Матвеевна, — «женатый был. Я со вторым в Баку ходила. А ты бы про то ему сказал, — надоумила она старика, — как ты охотничать-то начал, с чего пошел?» «А-а-а!» — вдруг развеселился Михей Кирьянович и тут первый раз улыбнулся.